крысы. Сразу же, буквально через несколько дней после начала эксперимента, нам стало казаться, будто крысиная колония обречена на скорую гибель. Происходили поразительные и совершенно необъяснимые с точки зрения существующих теорий явления. Первым делом стихийно образовались и затем были закреплены официально чрезвычайные группы крыс, которые стали вылавливать особей с наиболее высоким интеллектуальным потенциалом и разрывать их в клочья. Затем наиболее отдаленные участки крысятника были очищены от пищи и укрытий, и туда стали стаями загонять специально отобранных крыс и уничтожать там всеми доступными способами. По каким принципам производился отбор, установить пока не удалось. Были выдвинуты различные гипотезы, но ни одна из них не подтвердилась дальнейшим ходом эксперимента. Уничтожения шли волнами. Теория, объясняющая одну волну, оказывалась непригодной для другой. Тем более, что уничтожающие сами становились уничтожаемыми. Одновременно в крысятнике происходили процессы, которым также не найдено пока удовлетворительного объяснения. Так одни участки, в которые экспериментаторы поставляли обильную пищу, окружались отрядами крыс, и пища разрушалась. А другие участки, лишенные пищи, превращались в специальные питательные пункты. В них доставлялись скудные объедки. Населению крысятника предоставлялась возможность добывать пропитание в ожесточенной борьбе друг с другом. Но самое, пожалуй, поразительное явление – все застекленные участки крысария, через которые производилось наблюдение, постепенно стали закрываться крысиным пометом. И возможности наблюдения резко сократились. В глубине крысария образовались зоны, совершенно недоступные наблюдению. И о том, что там происходит, мы могли судить лишь по косвенным свидетельствам. Гигантское количество трупов, выбрасываемых из-за перегородок, ручьи крови, вытекающие постоянно из-под них, постоянные непомерные требования пищи. Однако наши прогнозы относительно неизбежности гибели колонии крысария оказались ошибочными. Об этом красноречиво говорит хотя бы тот факт, что эксперимент продолжался несколько десятков лет. Уже через 3 года довольно точные подсчеты показали, что население крысария увеличилось почти вдвое вместо ожидаемого сокращения вдвое. Хотя при этом число насильно уничтожаемых особей неуклонно росло. И когда вдруг, опять-таки по неизвестным пока причинам, упомянутое уничтожение резко сократилось, временами оно почти прекращалось совсем, но потом снова начиналось, так что говорить о нем как о временном явлении пока нет оснований, то сразу же сократился прирост населения крысария. Загадочным также осталось и то обстоятельство, что, несмотря на стабильное снабжение крысария пищей и даже сокращение питания, уровень потребления на крысиную душу временами заметно возрастал при общем росте населения.